когда ничего подобного еще не было. Но потом добились своего, рот ему заткнули. Лишь после истории с Уллиншпигелем Мандельштам бросил литературу, то есть переводы, и освободился от кабалы. С путешествия в Армению и возвращения стихов начался третий и последний этап в наших отношениях. Мандельштам освободился от гипноза, пережитого всей страной, и перестал ощущать новое, как будущее тысячелетие. Тогда-то, на обратном пути из Армении, в Тифлисе, к нему вернулись стихи. Впервые за многие годы он почувствовал прошлое и восстановил с ним связь. Усыхающий довесок прежде вынутых хлебов. Страдает от своей связи с прошлым и считает, что она лишает его права на современность. Это, кажется, Маяковский сбрасывал непослушных с корабля современности. Бедняга. Освободившись, Мандельштам жил настоящим и прекрасно знал, что оно принадлежит ему, а не тем, кто размахивал патентом на настоящее и без церемоний предсказывал будущее. С начала 30-х годов Мандельштам уже не обращал внимания на предсказателей. Он снова обрел полную внутреннюю свободу. Перед самым отъездом в Армению произошел любопытный казус. Мандельштам был в тяжелом состоянии. Пошел к врачам, а те погнали его тут же в поликлинике к психиатру. Когда я приехала из Киева, куда ездила на похороны отца, Мандельштам попросил меня сходить поговорить с психиатром. Он оказался примитивным и очень решительным врачом. Его концепция болезни была такая. Больной вообразил себя поэтом. Выдумал, будто пишет стихи, и его знают как поэта. А на самом деле он мелкий служащий, даже не заведует отделом и носится с какими-то обидами. Плохо говорит про писательские организации. Психоз известный. Мания преследования на почве идеи о том, что ты что-то значишь. В больницах полным-полно больных, воображающих себя Наполеонами. Он не решился сказать членами политбюро. И к тому же совершенно неинтересный больной с однообразным и скучным бредом. Бывают интересные больные, а бывают неинтересные. Бред в чем-то отражает степень развития. К тому же бред глубокий. Больного нельзя переубедить в том, что он поэт. Мне врач рекомендовал не заражаться психозом. Я пробовала объяснить, что у Мандельштама были кое-какие основания говорить про стихи и решительно останавливать все разговоры про стихи. Я пришла домой в бешенстве. Ну и идиот. Вроде как в милиции или в любимом учреждении. Мандельштам неожиданно сказал, что врач не так глуп. Ведь я тебе писал, что не хочу фигурять Мандельштамом. Я эту сволочь заметил, когда они на меня бросились, да еще возмутился. Они только и делают, что бросаются. А чем я лучше других? Это был вывод из визита к врачу, которого я бы не сделала. Думаю, что причина легкости, с которой он сделал вывод, в том, что четвертая проза уже была написана. В третьем периоде Мандельштам сделал меня полной соучастницей своей жизни. У него снова появилось «мы», но с некоторым вариантом «мы с тобой». Наша связь, как мне думается, стала нерасторжимой. Связь двоих не мираж, как думала Ахматова. Я недавно узнала, что есть даже молитва двоих.